Материал, который предлагается для прослушивания, не какой-то выдуманный персонаж. Речь идет о жизни человека, ее смысл и ценность для человека на Земле. Авторы произведений, изложенных на этом диске, не в каких-то философских выражениях излагают свои произведения. Нет, здесь вы сможете услышать материал из реальной жизни, из пережитого. Не спешите выключать ваш проигрыватель. Возможно, вы не пожалеете о том, что дослушали до конца этот материал. На лучшее пожелание.